Поговорите с ребенком про тревогу. Тревога – это как тихий звонок внутри тебя. Он начинает звенеть, когда ты боишься или переживаешь. Например, ты сомневаешься, сможешь ли ты сделать что-то новое, или боишься, что что-то пойдет не так, как планировалось. Такое состояние знакомо всем, и взрослым, и детям. Тревога и страх кажутся похожими, но это не так. Страх – это когда ты боишься чего-то прямо сейчас, например, большой собаки. А тревога – это когда ты думаешь, а вдруг завтра я снова встречу эту большую собаку, и начинаешь волноваться заранее, хотя неизвестно, увидишь ли ты ее еще раз или нет. Когда приходит тревога, тело начинает вести себя странно. Сердце может биться быстрее, или тебе трудно усидеть на одном месте. Это потому, что твой ум как будто говорит: «Внимание, сейчас произойдет что-то непредвиденное». Но чаще всего ничего особенного не происходит. Тревога — это не враг, а скорее твой защитник. Только иногда она слишком старается и начинает тебе мешать. В такие моменты важно напомнить себе, что ты сильный и совсем сможешь справиться. Если тревога вдруг пришла, попробуй для начала просто сделать глубокий вдох. Представь, что ты надуваешь большой воздушный шар. Медленно вдохни через нос, а потом также медленно выдохни через рот. Сделай так 3 раза, и тревога отступит. А еще расскажи о своих чувствах маме, папе или тому, кому ты доверяешь. «Я волнуюсь, мне нужна помощь». Когда ты делишься своими переживаниями, тревоги становится меньше, и ты успокаиваешься. Если тебе по-прежнему тревожно, попробуй отвлечься. Ты можешь поиграть с любимой игрушкой, порисовать или подумать о чем-то, что делает тебя счастливым. Например, вспомни, как здорово кататься на качелях или играть с друзьями. Давай познакомимся с тревогой и найдем простые способы, как с ней подружиться. В этом нам помогут упражнения. Первое. Упражнение «Как выглядит тревога». Представь, что тревога — это животное. Это какое животное? Оно большое или маленькое? Какого оно цвета? Нарисуй свою тревогу. А теперь придумай, как с ней можно подружиться. Например, угостить ее яблоком или предложить ей поиграть. Подсказка. Подумай, что тревога могла бы сделать, если бы была живой, например, бегать, прыгать или громко петь. Второе. Упражнение «Место, где живет тревога». Нарисуй место, где, как тебе кажется, живет твоя тревога. Это может быть мрачный замок, тесная коробка, облачко, лес или гора. Подумай, хочет ли тревога остаться там. Если нет, нарисуй для нее другое место, где ей будет лучше. Подсказка. Ты можешь сделать ее новое место ярким и уютным, чтобы ей там было спокойно. Третье. Упражнение «Тревожный шарик». Представь, что тревога — это воздух, которым надувается воздушный шарик. Надуйте шарик и дайте его ребенку. А теперь медленно выпускай воздух из шарика. Представь, что тревога становится все меньше и меньше, и скоро она совсем исчезнет. Подсказка. Пока шарик сдувается, ты можешь говорить: «Тревога улетает, и мне становится легче». Четвертое. Упражнение «Маска тревоги». Возьми картон и нарисуй на нем маску тревоги. Она может быть похожа на маску грусти, удивления или страха. Представь, как выглядит твоя тревога. Теперь аккуратно вырежем маску. Если нужно, я тебе помогу. Представь, что тревога тебе не страшна. Обратись к ней и скажи: «Тревога, я сильнее тебя, я ничего не боюсь». Подсказка. Ты можешь нарисовать себе маску смелости, чтобы почувствовать себя еще смелее и увереннее. Пятое. Упражнение «Волшебный рисунок». Нарисуй линии, которые отражают, как ты ощущаешь свою тревогу. Это могут быть волнистые, резкие или ломаные линии. Рисуй так, как чувствуешь. Теперь начни рисовать рядом мягкие, плавные линии. Представь, что они помогают успокоить твою тревогу, сглаживают ее. Посмотри на рисунок. Замечаешь, как он меняется? Чувствуешь ли ты, как мягкие линии приносят спокойствие? Подсказка. Если захочешь, добавь яркие цвета, которые тебе нравятся. Эти упражнения помогут тебе лучше понять, как выглядит тревога и как можно с ней справиться. Выполняя их, ты сможешь почувствовать себя увереннее, смелее и спокойнее.